«Меля, пойдем в коридор завтракать!» Меля поворачивает ко мне голову. «Я тебе сказала, ступай, скажи им! Не теряй времени! Ты ее не знаешь! Она такое может наговорить!» С тоской Меля добавляет. «И хоть бы со злости она это делала! Так вот, не злая она! Одна глупость и жадность! Ступай, Саша, скажи девочкам, вы никакой Рублевки не видали!» Большая перемена проходит скучно. Я передаю Лиде и Варе то, что велела сказать Меля. Варя широко раскрывает свои большие глаза с поволокой. «Ничего не понимаю!» «А что понимать-то?» – спокойно говорит Лида. «Если спросят, видели ли мы, как Мелин папа дал ей рубль, надо сказать «нет, не видели» и конец. Очень просто». Может быть, это очень просто, но все-таки и очень сложно, и неприятно тоже. И все время сосет беспокойство. Зачем нас зовут в учительскую? Что еще там будет? Так ходим мы по коридорам, невеселые, всю перемену. Зато дрыгалка просто неузнаваема. Она носится по институту, как пушинка с тополя. И личико у нее счастливое. Поворачивая из малого коридора в большой, мы видим, как она дает служителю Степану какой-то листок бумаги и строго наказывает. «Сию минуту ступайте!» «Да как же, барышня, я пойду? А кто без меня звонить будет после 4-го урока и на 5-й? Не обернусь я за один урок в 3 места сбегать!» «Пускай Франц вместо вас даст звонок», — говорит дрыгалка и, увидя нас, быстро уходит. Варя встревоженно качает головой. «Это она нам что-то готовит. Степку куда-то посылает, в 3 места. Куда бы это, гадаю я?» «Очень просто», — серьезно объясняет Лида. «К доктору, к священнику и гробовщику». Как ни странно, погребальная шутка Лиды разряжает нашу тревогу и подавленность. Мы смеемся. Когда после окончания уроков мы входим в учительскую, там уже находятся 3 человека, 3 женщины. За большим учительским столом, торжественно как судья, сидит дрыгалка. На диване тетя Мелина Рейка. В стороне от них, в кресле, бабушка Вари Забелиной. «Бабушка!» – двинулась было к ней Варя. Но дрыгалка делает Варе повелительный жест. «Не подходить к бабушке!» Потом она указывает на место у стены. «Стойте здесь!» Мы стоим с Тайкой все 3. Лида, как всегда, очень спокойная. Я держусь, или вернее, хочу держаться спокойно, но на сердце у меня, как Юзефа говорит, чегось коломитно. Варя не сводит встревоженный глаз со своей бабушки. «Бабушка!» — не выдерживает она. «Зачем ты сюда пришла?» Старушка отвечает, разводя руками. «Пригласили!» Дрыгалка стучит карандашом о пепельницу. «Прошу тишины, мидам!» Варвара Дмитриевна искоса скользит по дрыгалке не слишком восхищенным взглядом. «Сегодня Варина бабушка нравится мне еще больше, чем вчера. В стареньком и старомодном черном пальто и черной шляпке ток, ленты которой завязаны под подбородком, Варвара Дмитриевна держится скромно и с достоинством. Это особенно подчеркивается, когда видишь сидящую на диване расфуфыренную тетю Мелина Рейка. Она обмахивается платочком и порой даже стонет. «Фух, жарко!» Никто на это не откликается. Проходит несколько минут, и в учительскую входит мой папа. Он делает общий поклон. Дрыгалка ему руки не протягивает, только величественным жестом указывать ему на стул около стола.